Усман Юсупов был по-своему прав, когда в одном из писем полушутя предлагал засчитывать работникам совхоза один июльский вечер за неделю тяжелого труда. Ученые убедились в этом после довольно жестокого эксперимента, который они поставили на самих себе. Сотрудник садился на ночь под кисейный полог и зажигал лампу. После этого полог частично распахивался. Получалась как бы комариная ловушка с живой приманкой внутри. Сотруднику оставалось только бить на себе комаров и считать, сколько в разные часы суток обрушивается на него укусов. Из ловушки выходили под утро опухшие, измученные. Зато наука получила совершенно точные данные. Оказывается, на одну жертву в голодной степи в некоторые часы выпадает до 1500 укусов. «Голодная степь, пот и кровь наши», рассказывала впоследствии Валентина Семеновна Таджиева, которая директор поручил работу в орошаемых совхозах. Это выражение очевидца звучало отнюдь не метафорически. Когда стал ясен весь природный механизм, порождающий гнус на поливных землях, Леонид Михайлович отправил главному санитарному инспектору республики свое ставшее ныне знаменитым письмо. Текст, уместившийся на двух страничках, не столь уж примечателен. Основной интерес вызывают 12 больших, великолепно исполненных фотографий, которые Исаев приложил к деловому документу. Говорят, Усман Юсупов почувствовал себя изрядно сконфуженным, когда в его руки попала эта фотовыставка. Леонид Михайлович изобразил улицы центрального отделения совхоза «Баяу-4», какими они представились ему 15 мая 1958 года. Лужи, болота, наполненные водой ямы, пятнали всю территорию молодого поселка. Это было фотообвинение тем, кто не умеет пользоваться самым дорогим, что есть в засушливом крае – водой. Элементарная безграмотность дорожников и строителей, директора совхоза и рядовых работников привела к тому, что все центральное отделение превратилось в огромную лужу, источник комариных полчищ. На одном снимке Усман Юсупов увидел и собственную, окруженную ямами, полными воды, усадьбу. Дом еще не достроен, а для гнуса уже подготовлено место выплода, прокомментировал фотографию автор. Альбом профессора Исаева сослужил целинникам неплохую службу. Попал он на стол и к министру здравоохранения, и к начальнику голодности обстроя. Соответствующие инстанции вмешались в это дело и призвали строителей и директоров целинных совхозов бережно относиться не только к воде, но и к здоровью населения. Больше 10 лет прошло с тех пор. Многое изменилось в голодной степи, но фото-меморандум профессора Исаева там не забыли. Как ни говори, искусство, активно преображающее жизнь, случаи пока еще редкие. 70 лет называют библейским возрастом. Библейские мудрецы были убеждены, что прожив 3 раза по 20 лет и 1 раз 10, человек исчерпывает отпущенные ему от природы силы. Все же, что сверх того, только страдания и болезни. В 72 года, возвращаясь самолетом из Москвы в Самарканд, Исаев из-за цепи случайности и недоразумений провел 2 ночи на аэровокзалах без сна. «Я доволен, что испытание 2 бессонных ночей перенес так легко, как будто ничего и не было», «Значит, есть еще порох в пороховницах», — писал он жене. И в том же письме: «За сотни километров от Ташкента видны с борта Ту-104 освещенные солнцем снежные хребты, окружающие Ферганскую долину. Было так красиво, что я совсем не читал, а только смотрел. Подлетая, не почувствовал никакой усталости, даже наоборот, испытал некое повышенное самочувствие». Примечание. Письмо от 17.08.1958 года из Самарканда. «Он не любил говорить о своих и чужих болезнях, старости, смерти, никогда не бывал на похоронах, даже заболевших сотрудников навещал неохотно. Это было как иммунитет, активное неприятие всего, что относится к телесному разрушению, небытию. Только однажды, узнав, что его заместитель Анна Марковна Буховская перенесла спазм мозговых сосудов, директор зашел навестить верную помощницу. Впрочем, дальше порога он так и не сдвинулся. Едва справившись о здоровье больной, торжественно заявил: «Нет, со мной этого никогда не произойдет». Исаевская «никогда» звучало как заклятие. Подозреваю, что врач и естествоиспытатель, он где-то в глубине души все-таки верил. Общий биологический закон старости и умирания как-то обойдет его стороной. На одной фотографии конца 50-х годов Леонид Михайлович держит в руках две фигурки восточных башков. Третий бог засунут в нагрудный карман пиджака. Надпись на обороте, сделанная рукой Исаева, гласит: «Витязь на распутье. Кого избрать? Бога счастья, удачи или долголетия?» И фотография, и надпись, конечно, шутка, но долголетию отдавал ученый явное предпочтение над прочими благами. Лысого бога, символизирующего долгую жизнь, всегда носил с собой. Впрочем, как учит поговорка: «Бог-то бог, да и сам не будь плох». В 70 и в 75 лет жил Леонид Михайлович так, будто впереди ждали его еще десятки лет труда и поисков. Болел редко, работал без устали, не жалел ни себя, ни других. При каждом удобном и неудобном случае спешил заверить окружающих, что здоровье его вообще не имеет изъянов. «Я знаю, вам трудно за мною гнаться», мог сказать он сотруднику, с которым предстояло обследовать в пустыне норы песчанок. «Сдерживайте меня, если я стану слишком спешить». Такое заявление делалось не столько ради сотрудника, сколько для того, чтобы лишний раз напомнить: «Директор здоровее, сильнее, выносливее молодых. Свернуть в пустыне с дороги, чтобы в жаркий день напиться воды из колодца. Ни за что. Это слабость. Исаев не позволяет себе никакой слабости». Случилось ему однажды перенести приступ острого радикулита. Мучительные боли начались неожиданно, когда он сидел в читальном зале научной библиотеки. Обеспокоенные сотрудники приехали на машине, прихватили даже носилки, но директор отстранил всякую помощь, спустился по лестнице и сел в машину сам. Боли были адские, но на лице его не дрогнул ни один мускул. Морщиться, сгибаться, стонать — слабость, недостойная мужчины. В молодости это еще можно себе позволить, но в старости ни в коем случае. Всякую заботу о себе, желание помощников оградить его от физических тягот, рассматривал Леонид Михайлович в последние годы почти как оскорбление. Если вы застали директора, читающего книгу с помощью лупы, не вздумайте посоветовать ему очки. Последует обычная реакция. «Очки? Какая ерунда! Я отлично вижу! Глаза сегодня немного устали, но это временное».